Глава 17. Мандраж? Да не то слово. Не страх, а именно мандраж. Хотя и для серьезных опасений поводы у меня, если подумать, имеются. Я до сих пор не потрудился разобраться, что за игра ведется вокруг Гордарики. Но уже заметил, что ставки в этой игре немалые. К примеру, пятизначная сумма, которую мне перебросил горячо любимый викинг-дядюшка. Или артефакт класса «Божественный», что я получил от Катарины за просто так. Причем именно тогда, когда он был мне нужен. Серьезно? Еще как! Катарина может представлять интересы весьма непростых людей, может оказаться этаким ревизором от Павла Викторовича. Йотуновы кости. Она может оказаться вообще кем угодно и выглядеть как угодно. Или привести с собой парочку угрюмых бритоголовых амбалов. А сегодняшнее свидание вполне может закончиться для меня поездкой за 101 километр в уютном багажнике. И это еще не самый жуткий сценарий, который успело придумать мое не в меру живое воображение, пока я тащился к метро. Кто она такая? Что ей нужно? Зачем она помогает мне? Вопросов определенно было больше, чем ответов. И все же я не боялся. Нет, я еще не настолько отупел от Вирта, чтобы начать верить в бесплатный сыр. И все же чуйка подсказывала, что интересы у нас с Катариной скорее общие. И страх уступил место самому обычному мандражу. Как перед самым обычным свиданием? Видимо, так. Иначе зачем я угробил часа полтора, чтобы привести себя в божеский вид? Результат получился не то чтобы выдающийся, но хотя бы более-менее приличный. Прическа из барбершопа. Богами клянусь, ноги моей больше там не будет. Еще не успела превратиться в стандартное воронье гнездо. А новые джинсы сидели не так уж плохо. В чем-то многочасовые игровые сессии в Гордарике пошли мне даже на пользу. Я сбросил 7 кг. Еще бы в спортзал начать ходить. В общем, в зеркале, куда я заглянул перед выходом, отражался вполне себе приятной и аккуратной наружности молодой... Ладно, уже не очень молодой человек. И вот этот самый не очень молодой человек стоял на выходе с эскалатора, пялился на часы и потел, как школьник перед контрольной по алгебре. Я даже думал купить букет цветов, но тут же решил, что это уж точно будет перебор. Уж чем-чем, а иллюзиям на тему своей запредельной привлекательности я себя не тешил. Катарина придет по делу. Пришла. Несколько мгновений я просто смотрел на девушку, которая только что поднялась на эскалаторе и шагнула ко мне. Даже мигать не получалось. «Странно, да?» — тихо спросила она. «Да не...» Я попытался выдавить из себя что-то вроде улыбки. «Нормально. Хотя ладно, ты права, странно». «Точно такая же. Невысокая, худенькая и хрупкая. Темные волосы, убранные в хвост. Карие глаза и ресницы, разве что чуть тронутые тушью. Пожалуй, на прическе и косметике различия и заканчивались. Катарина сменила рясу с капюшоном на босоножки, светло-синие джинсы и белую блузку с закатанными от жары рукавами, но осталась прежней. Только переместилась из дремучего и холодного средневекового Хавердала сюда, в питерское лето. «А с бородой тебе лучше», — улыбнулась она. «С мечом на поясе?» Я похлопал себя по боку и даже на мгновение удивился, не нащупав рукоять звезды. «И в броне? Какая разница? Это же просто одежда!» Катарина изящно взяла меня под руку. «Куда пойдем?» Об этом я, разумеется, не подумал. Прокручивая в голове сотни сценариев различной степени жути, я даже не предполагал, что мне придется как-то развлекать девушку, которая выглядит... как самая обычная девушка, только симпатичная и молоденькая, с виду лет 20, ну, 23 от силы. Обалдевшая соображалка упорно отказывалась работать и выдала стандартный вариант — кофейню на Савушкина, куда мы иногда ходили с Викой. Еще в те времена, когда все было сравнительно неплохо. «Для начала угощу тебя кофе и чизкейком». Я направился к выходу из метро. «Кстати, я Антон. Если интересно». «Катя, очень приятно». Антон Антер и Катя Катарина. Похоже, с оригинальностью она дружит даже меньше, чем я сам. Что ж, тем лучше. От кофе уж точно не откажется. Мне тоже. Я потянул Катю к пешеходному переходу. Может, все-таки расскажешь, что все это значит? Ты о чем? Усмехнулась она. Поясни, что ли? Зачем ты помогаешь мне? Я чуть отстранился, чтобы видеть ее лицо. Почему отдала кольцо? Чтобы тебя не убили? Катя фыркнула и посмотрела на меня, как на идиота. «Зачем, по-твоему, еще может понадобиться кольцо Эйр?» «Действительно. Ее что, Гримнер покусал? Целебное кольцо для исцеления. Ответ вполне в его духе. Похоже, объяснений я могу и вовсе не дождаться. Но тогда нахрена...» «Я что, на собеседовании?» Катя чуть стиснула мой локоть и легонько боднула меня макушкой в плечо. «Антош, у нас свидание, а не военные переговоры. Отвлекись, расслабься. Расскажи о себе». «Да ну йотановы кости! Она что, издевается?» «И что конкретно тебя интересует?» — спросил я. «Все?» Катя улыбнулась, склонила голову на бок и зажмурила один глаз. Солнце светило ей в лицо, но я закрывал ровно половину своей тенью. «Чем ты занимаешься? Где работаешь? Чем увлекаешься?» Продолжила она. «Какие тебе нравятся девушки?» «На собеседовании здесь явно не ты». Я вздохнул и повел ее через дорогу. «Зачем тебе все это, Кать? Кто ты вообще?» «Я девушка, которая пришла на свидание. Нарядилась и накрасилась. А ты зануда». «Спасибо», — буркнул я. «Ладно, если тебе и правда интересно, я ничем не занимаюсь, нигде не работаю, увлекаюсь тоже ничем. Играю в гардарику часов по 12 в сутки. Мне нравятся девушки, которые не задают вопросы, ответы на которые и так знают. А тебе? Какие тебе нравятся мужчины?» «Надежные, умные, с целью в жизни». Катя будто не придумывала ответ на ходу, а зачитывала по бумажке заранее подготовленный текст. «Способные взять на себя ответственность». «Ага. За что?» — уточнил я. «Это уже второй вопрос». Катя покачала головой. «Ну, хотя бы за последствия своих поступков. Почему ты так много играешь, Антон?» «И что я, блин, могу ей ответить? Что меня затянул в игру школьный товарищ, пообещавший легких и быстрых денег? Что игра затянула меня и сама по себе, едва ли не подменив реальную жизнь? Или что я выхожу из вирта только сбегать в туалет и закинуть в желудок пару кусков пиццы?» «Так получилось», — проворчал я. «Сейчас от меня мало что зависит. Так надо». «Кому надо, Антон?» Катя вдруг остановилась. «Ты целыми днями лежишь со штекером в башке. Зачем? Чего ты хочешь добиться?» В ее голосе вдруг прорезались Викины нотки. Она точно так же отчитывала меня за все подряд. Видимо, тоже считала, что в категорию мужчин надежных, умных и способных взять на себя ответственность я не вписываюсь никаким боком. С целью в жизни все тоже обстояло так себе. Заработать денег, рассчитаться по долгам, обеспечить себе доход. Дальше я, признаться, как-то и не загадывал. «Да не знаю я, Кать». Мне вдруг почему-то стало стыдно смотреть ей в глаза. «Просто живу. Может, жду чего-то. Пытаюсь разгрести текучку. Такое случается». «Ясно». Разочарование, плескавшееся в Катиных глазах, можно было вычерпывать ведрами. «Я все поняла, Антон. Не получится у нас с тобой свидание. Извини». «Зато я теперь понимаю еще меньше». Я отпустил ее локоть и отступил на шаг. «Что вот это сейчас было?» «Не надо тебе ничего понимать, Антон. Лучше не надо». Катя вздохнула и, вытянув из сумочки телефон, посмотрела на экран. «Я, наверное, пойду. Дела. Прости, что оторвала от игры». И ушла, цокая каблучками босоножек. Похоже, история повторялась. Не полный месяц назад я точно так же провожал Вику. Законную, между прочим, жену. И не чувствовал почти ничего, кроме раздражения, усталости и, что уж там, облегчения от завершения всего этого. А сейчас меня почему-то накрыла злость. Да кто эта Катя вообще такая? И какого йотуна она может меня судить, не зная вообще ничего? Пусть отсюда Гордарика и кажется обычной игрой, Катя немногим хуже меня знает, что это не так. Хроки, Сакс, Рерик, Синдри и еще примерно сотня человек. Именно человек, а не просто наборов строчек кода. Их судьба, а может и судьба всего Барикстада, зависит от меня. И я должен сделать все, что могу. И не собираюсь оправдываться перед какой-то пигалицей, только-только вылупившейся из института. Или откуда она там. Или уже оправдываюсь, задним числом придумывая аргументы, вес которых кажется сомнительным даже мне самому. Уж Вика бы точно над таким только посмеялась. Телефон в кармане завибрировал. Я вытащил его и уставился на битый экран. Надо же, прям закон парных случаев. Вспомнишь, вот и она, горячо любимая, нет, бывшая супруга. Видела тебя минут 10 назад у ЧР с девушкой. Молодец, зря время не теряешь. Вот только этого мне, блин, не хватало. Я вздохнул и отстучал ответ. Просто встретились, по делу. Да рассказывай, на молоденьких потянула. А я чё-то так и знала, что она тебе понравилась. Ещё тогда. Чего? Ты про что сейчас? Лол, ты придуриваешься или реально забыл? Она у нас на свадьбе была.